53. Лиза. 8 мая. Уважаемые пассажиры, заканчивается посадка на рейс 0950 Москва-Сочи. Просим пассажиров, прошедших регистрацию, срочно пройти на посадку. Черт! Сжимая ручку своего чемоданчика, подходящего под ручную кладь, я нервно озираюсь по сторонам, выглядывая в толпе высокую Сашкину фигуру. Я знаю, что у него пересадка совсем короткая, всего лишь час. Неужели опоздает? И что делать? Тоже не лететь? Или дождаться его уже в Сочи? Ненавижу такие моменты. «Мам, вон папа!» Левка дергает меня за плечо и тычет пальцем в сторону спешащего к нам отца. Пружина тревоги со звоном отпускает. «Успел!» Горожу Сашке кулаком, но губы предательски разъезжаются в широкой улыбке. Сердце стучит чаще, рассылая жаркие волны по телу, пока пожираю мужа глазами, наблюдая, как он быстро приближается, лавируя между людей. Я не видела его больше месяца, и он кажется мне еще выше, загорелей, красивей. Обычно со своих походов Сашка возвращается заросший и слегка облезший, как нагулявшийся кот, но не в этот раз. На муже серая рубашка с закатанными рукавами, черные джинсы, кеды, толстовка небрежно переброшена через плечо, в руках айпад и больше никакой поклажи. Борода и волосы идеально подстрижены, глаза, расстреливающие меня в упор, хитро горят, тонкие чувственные губы кривит теплая улыбка. В нем будто изменилось что-то, но пока я не могу уловить. «Привет, шпана!» Подойдя ближе, Сашка раскрывает объятия детям, которые с радостью кидаются ему на шею, кружит их. «Ох, как я скучал!» «Потом, времени нет!» – ворчу, одергивая их. «Все-все, побежали!» Сашка тут же отцепляет от себя детей и подталкивает их вперед, на ходу обнимая меня за шею, и быстро притягивает к себе, крепко целует в уголок губ. «Привет!» «Привет!» – мимолетно утыкаюсь носом ему в плечо, вдыхаю. Улыбаюсь. Радость встречи топит, и все вопросы, проблемы и сомнения уходят на второй план. Бежим на посадку. Запыхавшиеся падаем в кресло. Кажется, мы реально последние. Дети отжимают у меня своего отца, садясь по обе стороны от Сашки. Мне же выпадает место через проход. Я немного разочарована этим фактом, так как болезненное любопытство, почему он все-таки задержался на Камчатке еще на целых 3 недели, меня уже давно съедает изнутри, еще и подстриженный такой, лощеный. Мы несколько раз созванивались с мужем по видеосвязи, когда он был в какой-то гостинице, но в полумраке его номера и за совершенно недетскими возбуждающе знойными разговорами и действиями я как-то упустила из внимания его непривычно ухоженный для походной командировки вид. Сейчас же это было первое, что бросалось в глаза, и я думала попытать мужа в самолете на эту тему, но не кричать же теперь через проход. Сашка будто чувствует мой взгляд на себе и вскидывает голову, подмигивает. «Очень хочу поговорить с тобой», — показываю жестами. Пожимает плечами и выразительно косится на облепивших его детей. «Пока никак». Театрально недовольна, вздыхаю. Улыбается. В проход выходит стюардесса и начинает рассказывать о том, как попытаться выжить при крушении. Пристегиваюсь. Самолет плавно ползет по взлетной полосе. «Так, ну что, фотки смотреть будем?» Интересуется Сашка у детей, включая айпад. «Да!» – дружно орут они, уже предвкушая, что все последующие 3 часа будут слушать папины байки о его последнем путешествии. Я откидываюсь в кресле, прикрывая глаза. Разговор и Сашка никуда от меня не убегут.